Ни в тот день, ни позже никто так и не узнал, отчего случилось такое с могучим мужичищем. Никто почему-то не заметил, что вот уже около недели, боясь оторвать от семьи хотя бы маленький кусок хлеба, Михаил Аверьянович ничего не ел. Как только домашние усаживались за стол, он незаметно выходил из избы, запрягал лошадь и уезжал либо на гумно, либо в лес за дровами, либо в сад поглядеть, не набедокурили ли зайцы в молодых яблоньках. Ему все думалось, что сам-то он выдюжит, что голод не сломит его, только бы вот спасти семью. Все ждали лета, и люди, и животные, особенно дети. Еще задолго до того, как испекут хлеб из нового урожая, тот самый хлеб, слаще и вкуснее которого ничего нет на белом свете, ребятишки выходят на подножный корм. Подножный в самом прямом и буквальном смысле. Выходят гораздо раньше того праздничного дня, когда после мучительно долгой и опустошающей закрома и гумна зимы выгоняют на пастбище скотину, когда Савкин затон наполняется нетерпеливым мычанием коров и теля, ржанием лошадей, блеянием овец и коз, когда над всем этим гомоном властвуют басовито-отрывистые, подобно короткому весеннему грому звуки пастушьих бичей. Хохлята, Егорка, Санька и Ленька, объединившись со своими товарищами в небольшой отряд, как только сойдет вода, бегут в лес к дальнему переезду, где возле горного озера на небольшой поляне теперь уже взошел раст, луковицы которого упоительно сладки и сочны. Сверху, то есть по своим листьям растения, это похоже на лесной пырей, но цветы у него ярко-желтые, тюльпановидные. Важно, однако, прийти раньше, чем раст зацветет, когда луковица еще жестка, плотна и сахариста. Для этого ребятам приходится брести по колено в грязи, а то и прямо по пояс в воде, которая к тому времени еще держится в низинных, пойменных местах. Во главе отряда почти всегда был Санька, хотя по возрасту такая роль полагалась бы Егорке. Но тот добровольно отказался от нее в пользу двоюродного брата. Мальчишки более смекалистого, а по части лесных промыслов – настоящего следопыта. Никому не хотелось брать с собой Леньку, так как то и дело приходилось таскать его на спине, но уже за день, а то и за два до похода, он начинал хныкать и хныкал до тех пор, пока братья не смягчались и не обещались взять его с собой. Раст. Вслушайтесь-ка в это слово. Произнесите его еще и еще, и вам почудится сочный хруст, ослепительная белизна сахара и даже холодная сладость во рту. Раст. В пору ранней весны, когда земля щедро одаривает детей первыми своими плодами, еще щедрее цыпками в лесу, то там, то тут раздаются звонкие клики. Раст! Раст! Раст! И извлекать его из земли не так-то уж просто. Хорошо, коль земля еще сырая и рыхлая, тогда тяни за листья, и луковица легко вынырнет на поверхность. А ежели грунт подвысох, почва залубенела, покрылась сверху жесткой корочкой, что и бывает в скорости после половодья, стебель уже не выдержит. Оборвется, и сладкий пупырышек, одетый в желтую распашонку, останется глубоко в земле. Ребята знают это, и потому приходят в лес, вооружившись палками, заточенными с одного конца под лопаточку. опершись грудью или животом на другой, тупой конец палки, кряхтя, недолго подпрыгивают, пока палка не погрузится на достаточную глубину, и когда можно будет вывернуть пласт с тысячами травяных корней и обнаружить в них искомое, ту самую луковку. Растовая страда длится недолго, и, как всякая страда, она требует от ребят полной отдачи сил. Они поднимаются с рассветом и полусонные бегут в лес, где и копошатся до позднего вечера. И нельзя сказать, что добыча их была очень уж богатой. Один, от силы два кармана в день. Вслед за Растом тут же пойдут слезки. Доводилось ли вам видеть луга, либо поляну, еще затопленные водой, но уже сплошь покрытые темно-бордовыми тюльпанами? Они склоняют свои нежные, пронизанные солнцем и золотыми тонюсенькими жилками головки-колокольчики, поднятые высоко на теплой, прогретой щедрым весенним солнцем, шелковисто затравеневшей водой на длинных и хрупких ножках, без единого, кажется, листочка. Но это не тюльпаны, это именно слезки. Почему названы они так? Потому ли, что светятся на солнце, как слеза? Потому ли, что промышлявшим тут детям не раз приходилось ронять слезу? Сунет торопливо в рот цветок, а в цветке-то пчела. Раньше ребят, проснувшиеся в то утро и отправившиеся за сладкой добычей, пострадавший скорехонько выплюнет красную жвачку, но уже поздно, пчела сделала свое дело. Вот они и слезки. Слезки, как и Раст, сладкие и сочны. Разница только в том, что у Раста съедобные корешки, а у слезок вершки. А тут уж известная пословица насчет вершков и корешков утрачивает свой изначальный лукавый смысл, потому что и то, и другое вкусно. И еще есть разница. Если в набеге за Растом верховодят мальчишки, то слезки – это в основном девчачье дело. В самом их названии уже звучит нечто сентиментально-лирическое, чуждое мужской грубоватой гордости ребят, хотя это обстоятельство нисколько не мешает им поедать слезки, ну, прям-таки целыми вязанками. В такое время в каждой избе, на столе, на лавках, на кровати, на полу, везде слезки, слезки, слезки, слезки. И всюду слышится сочный хруст, и отовсюду светится, как молчаливая благодарность земле, довольные рожицы ребятишек, а в воздухе густо стоит дивный аромат. За слезками наступает очередь косматок, примерно за 2 недели до сенокоса. Растут косматки на поле, на залежах, но большей частью, конечно, на лугах, малых и больших. Наверное, это какая-нибудь разновидность молочая, потому что как только откусишь, очищенный от густого оперения, отсюда косматки, стебелек, из него, как из вскрытого вымени, брызнет густая белая струя, но не горькая, как у молочая, а вкусно-сладкая, напоминающая сливки. Белым это косматкино молоко остается недолго, всего лишь 1 минуту. Потом тускнеет, застывает, делается сначала желтым, затем шоколадным и, наконец, темно-коричневым. В этот-то цвет на весь косматкин сезон, а он довольно продолжительно, окрашиваются и детские лица, и холщовые рубахи да платья. За косматками ребят ведет уже Егорка. Ему лучше всех известны хорошие места. Считалось, что самые вкусные и сочные растут на больших лугах. И туда-то чаще всего и отправлялись харламовская детвора и ее товарищи. Было много косматок и на кладбище, но рвать косматки на кладбище никто не решался. Грешно. Да и страшновато. Почти в одно время с косматками, но только чуть раньше, собирают щавель. Потом дети опять устремляют свои взоры к лесу. Подоспели дягели, борчевка. Ну, дягель — это и есть дягель. А борчевка — это растение с резными, широкими и шершавыми, как наждак, листьями. Стебель его, освобожденный от такой же шершавой кожицы, кисло-сладок и пахуч. Пахнет он немного дягелем, немного чернобылом, который, как известно, тоже съедобен, немножко свирельником, а в соединении всего этого просто борчевкой и ничем иным. Когда дети напичкают ею свои животы, в животах начинает отчаянно бурчать. Так, вероятно, бурчевка, несколько видоизменяясь, стала борчевкой. Но как бы там ее ни называли, она вместе с другими травами и кореньями не давала ребятишкам помереть с голоду, за что и ей великое спасибо. А потом еще будут столбунцы, лук дикий, чеснок дикий, ну, а затем уж вообще наступит благодать. Поспеют ягоды, земляника, вишня дикая, малина дикая, черемуха, костяника, ежевика, да мало ли еще чего найдется у природы для человека, ежели он с ней дружен.